Но все равно, биться лицом к лицу мои союзники не любят. Если крысе дать выбор, она постарается атаковать вас со спины и завершить бой одним ударом. В общем, стиль непростой, но довольно эффективный. Впрочем, это было не единственное, в чем меня натаскивала Синси. Не меньше времени она уделила таким важным аспектам крысиного ремесла, как взрывы и яды. Благодаря чему, я больше не пиротехник-самоучка и начинающий отравитель, которые своими поделками опасны в первую очередь для самих себя. Молодой взрыватель. 5 уровень. Жить, да и умереть, нужно с огоньком. Главное вовремя смотаться. Сила взрывов ваших печатей и техник плюс 15%. Шанс подорваться на собственной печати 25%. Урон от взрывов 5%. Опытный отравитель 6 степени. Многие ели с ваших рук, но только один раз. Возможность готовить простейшие яды. Сила приготовленных вами простейших ядов плюс 50%. Возможность готовить многосоставные яды. Сила приготовленных вами многосоставных ядов плюс 30%. Полный иммунитет к простейшим ядам. Иммунитет к многосоставным ядам. Плюс 60%. В общем, с такими характеристиками я теперь почетный крыс. Жаль, что скрытность прокачать не удалось. Арго отказалась играть со мной в прятки. По ее словам, это умение придет само со временем. При условии, что я выживу. С таким учителем, я в этом не уверен. Еще хорошей новостью можно было назвать то, что мои проблемы с контролем чакры немного сдвинулись с мертвой точки, еще немного приблизив час моего нагибания всего и вся. Плохой контроль чакры, в вашем случае, больше не значит лучше. Впрочем, большая часть вечных генинов довольствуются этим. Шанс успешно создать технику – 50%. Скорость освоения техник – 10%. Жаль, что я решил до самого конца академии, если и вкладывать очки характеристики, то только при крайней необходимости, и по минимуму. Ведь, чем выше параметр, тем тяжелее его качать с помощью тренировок. Конечно, постоянные спарринги и тренировки с существами, чьи параметры выше твоих или находясь в агрозоне ее значительно ускоряли прокачку, вот только крысы сами не намного сильнее меня, а других учителей у меня нету. Так что, очки пока храним. А то, боюсь, в конце вместо мясного монстра получится не дотягивающий даже до Джонина не пойми что. Это вполне реально. Если у бесклановых шиноби к окончанию академии характеристики находится в районе 25-30, то у клановых уже 35-50. Это не считая главных параметров. Например, генин из клана Хьюг с восприятием меньше 60 – это из разряда анекдота. А у взрослых оно вообще в районе 100. У того же Хьяши на данный момент восприятие равно 129, при том, что и остальные характеристики не меньше 80. Про таких монстров, как Цунаде, Орочимару и Джирея я вообще молчу. А уж о Мадаристобе даже задумываться страшно. Так что, вложи я все сейчас, то сразу скакнул бы до уровня сильного генина или слабого чунина, но и только. Зато, мое развитие фактически оказалось бы замороженным. В общем, ситуация неоднозначная. Впрочем, прорвемся. Не впервой. Примечание к части. Глава немного дописана. Глава 18. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Сколько я не повышал репутацию с жителями деревни, сколько не помогал людям. И вот теперь, в день годовщины нападения лиса на деревню, мне вновь приходится играть в старую как мир игру «Побей демона с пьяной толпой». И зачем я сегодня вообще вышел из дому? Мог бы и пропустить традиционное чаепитие в доме Иманок. Но решил рискнуть. Дурак. Знал же, что сегодня на меня традиционно ложится дебаф, но в этот раз он оказался неожиданно сильным. А все этот чертов юбилей. Ведь обычно отношение жителей опускалось всего на 2500 пунктов. С моим более-менее нормальным отношением в деревне, я теоретически должен был отделаться простыми неприязненными взглядами, но никак не полноценной охотой. Вот только у системы на этот счет было совершенно другое мнение, о чем она любезно сообщила. Годовщина траура. В этот день ровно 10 лет назад Коноха была атакована демоном лисом. В этой трагедии погибло множество местных жителей. Отношения с жителями Конохи. 10 тысяч. Срок действия. 4 часа 42 минуты 31 секунда. Эта биджива надпись высветилась, когда я шел посреди оживленной улицы, возвращаясь из гостей. Ненавижу. Заранее предупредить было нельзя. У меня на остаток сегодняшнего дня были совершенно другие планы. Там, потренироваться, поговорить с Арго насчет давно обещанных учебников ИН, за которые она заранее содрала с меня сумму с 5 нулями, фактически оставив меня без наличности после разграбления Конохи, навестить сестренок, довести до инфаркта Хяши. Ну, да, я по-прежнему так же сильно не люблю лидера Хьюга, и он отвечает мне полной взаимностью. Теперь же, придется устраивать незапланированный марафон вокруг деревни, пока хвост из этих пьяных рыл не отстанет. Эх, как бы было проще с разгону прыгнуть в открытый люк и поминай как звали, но нельзя. Да и где, после случившегося нашествия монстров, в Конохе можно найти незакрытый и неприваренный канализационный люк, а несколько крысиных нор жалко рассекречивать, они еще могут пригодиться. Так что, не сбавляя ходу, бежим вперед навстречу рассвету, по пути ищем укромное место, где можно спрятаться. Шиноби я, в конце концов, или нет? Быстро повернув за очередной угол, я нырнул в проулок и постарался слиться с окружающей средой, перестав даже дышать. К счастью, батальон имени Зеленого Змея и Белочки не заметил пропажу жертвы и увлеченно пролетел мимо моего проулка. Умение повышено. Маскировка, 10 уровень. Кто здесь? Чертовы крысы. Шанс, что вас не заметит. 50% уровень наблюдательности противника. Доступны новые пути развития. 1. Мимикрия. Искусство войны – это искусство обмана. Многие умеют притворяться не теми, кто они на самом деле, но вы освоили это искусство в совершенстве. Теперь вы способны выдать себя за кого угодно. Все навыки обмана. Плюс 10%. Вы способны раз в сутки притворяться другим человеком. При этом если разница между вашей харизмой и вражеским восприятием меньше, чем 20, то он не сумеет различить обманку. 2. Скользящий в тенях. Тени ваш верный друг и союзник, который не раз спасал вам жизнь. Скорость передвижения в темноте. Плюс 5%. Маскировка в полумраке. Плюс 5%. Маскировка в темноте. Плюс 10%. При движении в темноте вы не издаете звуков. Вы способны переместиться в соседнюю тень. 3. Родство с тенями. Вы родились и выросли окружены тенями, со временем вы научились их лучше понимать. На свету вам неуютно. Все характеристики в темноте. Плюс 5%. Скорость передвижения в темноте. Плюс 5%. Маскировка в темноте и полумраке. Плюс 5%. Сила всех техник тени. Плюс 10%. Вы лучше понимаете тени. 4. Владыка теней. Вы столь долго находились рядом с тенями, что научились ими управлять, подчиняя своей воле. Маскировка в тенях и темноте. Плюс 15%. Открывает способность. Прямое манипулирование тенями. Не ожидал, что маскировка закроется таким образом. Но сейчас стоит думать, что именно из предложенного выбрать. Вот только почему 3 из 4 новых навыков завязаны на тени. Или это из-за места моего постоянного пребывания. Тогда, тренируйся я в лесу, то получил бы какого-нибудь лесного духа. Ладно, надо соображать, что именно мне сейчас надо. Из описания опять понятно, что ничего не понятно. Это у разработчика такие кривые руки или надомные просто издеваются. Впрочем, учитывая, кто меня сюда засунул, скорее второе. Так, и что выбирать? Бездна. Как всегда доверюсь интуиции. Получена новая способность. Родство с тенями. 1 уровень. Вы родились и выросли окруженные тенями. Со временем вы научились их лучше понимать. Теперь тени – это ваша неотъемлемая часть. Но на свете вам неуютно. Все характеристики в темноте. Плюс 5%. Скорость передвижения в темноте. Плюс 5%. Маскировка в темноте и полумраке. Плюс 5%. Все техники теней. Плюс 10%. Вы видите в темноте. Вы лучше понимаете тени. Вы не можете использовать техники света. Получена новая особенность. Боязнь света. В вас находится частица тьмы. Вам неуютно находиться на солнечном свете. Все характеристики на солнце или ярком свете. 15%. Шанс быть ослепленным. Плюс 15%. Получено новое умение. Шаг во тьму. 1 уровень. Благодаря своему сродству с тьмой и тенями вы способны по своему желанию шагнуть на план тьмы. Затраты. 2500 МП. Разблокированы новые локации. Планы бытия. Ваша реальность отнюдь не единственная. Всего в одном ударе сердца от вас находятся мириады неизведанных миров, Но будьте осторожны, неизвестность подчас несет в себе опасность. И помните, некоторые двери лучше не открывать. Предупреждение. Хоть другие планы и являются продолжением данного мира, но в них могут не действовать, быть изменены некоторые основные законы мироздания. Получено новое задание. Показать путь. Многие века план тьмы был отрезан от реальности, но пришло время восстановить утраченные связи. Цель. Открыть портал на план тьмы. Награда. Плюс 2500 репутации с планом тьмы. Возможность нанимать в свою армию порождение тьмы. Мда. Веселый дебаф я схватил. Даже не знаю, радоваться мне или рвать на голове волосы. Способности вкусные, но и штраф очень сильно кусается. А еще шаг во тьму. Ладно, делать в Канахе сегодня мне все равно нечего. Так что, привет тебе мир тьмы, или что ты там? Наруто Узумаки идет. Глава 19. Вы вошли на территорию плана тьмы. Все техники света ослаблены на 90%. Все техники тьмы и тени усилены на 15%. Скорость восстановления чакры – 70%. Стоимость техник – плюс 30%. Именно таким сообщением поприветствовал новый мир. Ну, хотя бы в этот раз система по делу, а не стала издеваться. Жаль, что сам момент перехода я не запомнил. После использования навыка меня просто вырубило. Очнулся я в сухом кустарнике, глядя на хмурое небо, из-за чего весь мир находился в полумраке. Впрочем, хватит лежать на пожухшей траве, пора что-то делать. Оглядевшись, я понял, что нахожусь на краю достаточно крутого каньона, метров 50-70 в высоту, через который слева от меня был переброшен то ли акведук, то ли мост. Сзади меня расположились старинные руины, что-то среднее между жилым домом и храмом, а справа начиналась теряющаяся за поворотом скалы тропинка. Одним словом, живописный пейзаж. Вот только решить, куда именно двигаться, я не успел. В десятки метров от меня спикировал орел, сбросив на землю что-то. Не успел я приготовиться отражать атаку с воздуха, как птица уже улетела, а гостинец рядом со мной начал с тихими стонами вперемешку с матами подниматься на ноги. От подобного зрелища я ненадолго завис. Это что было? Небесный десант девочек-волшебниц. Я оглядел полученный гостинец более внимательно. Нет, это точно судьба. Почему первым, кого я встретил в новом плане, стал не брутальный воин, а молодая девушка метр с кепкой? Сам же внешний вид не вызывал у меня никакого доверия. Потрепанная кожаная броня, явно снятая с чужого плеча. Короткие, грязные черные волосы. Общая потрепанность. Все это указывало на то, что мой источник информации был явно побит жизнью. Хотя, что я знаю об этом мире? Может быть, здесь это норма. А меж тем брюнетка, похоже, начала приходить в себя. Приложив левую руку к голове, девушка что-то пробормотала под нос. Чтобы я еще раз позволила себя втянуть в нечто подобное. Где это я? В этот момент подкидыш заметил меня и спросил. Кто ты такой, пацан? Тьма тебя подери. Что ты тут делаешь? И самое главное, где мы находимся? Это мой вопрос. Я как бы не местный. И вообще, в приличном обществе принято сначала представляться. Ладно, пацан, не обижайся. Меня зовут Мивера. Немного вор, а также волшебница на полставки. Наруто Узумаки. Несостоявшийся повелитель галактики и известный гаремодержатель. На мою реплику встретили межмировым жестом рука-лицо. Еще один дебил на мою голову. Ну, ты хотя бы через слово не ржешь, как большая часть моих знакомых. Ладно, пацан, пошли выбираться к людям. Ты, главное, не путайся под ногами. Идет. И почему у них всех одинаковая реакция на правду? К моему удивлению, первого местного жителя мы встретили буквально за углом. Это оказался одетый в простые латы воин. Он горестно сидел и глядел в пламя горящего костра. Одним словом, он создавал впечатление размышляющего о вечности самурая. Идеалистическую картину испортила моя спутница, которая с радостным воплем бросилась к костру. Ура! Теперь я уж точно никогда не вернусь в ту проклятую четверкой камеру. Видя это, мне захотелось покрутить пальцем у виска моей спутницы. Заметив мое состояние, девушка с удивлением спросила, что мне и одного полета на гигантском орле хватило. Причем здесь пляски перед костром. Из какой ямы ты выполз? Если я умру, то возрожусь у последнего зажженного костра. И теперь я появлюсь здесь, а не в своей любимой камере. Кроме того, костер не позволяет приблизиться порождением тьмы. Правда, при этом притягивает их к себе. Я вновь выпал в осадок. Как это после смерти воскреснуть? Вроде, умер и все. Если у тебя нет знакомого бога или некроманта, о чем я и спросил Миверу, та лишь пожала плечами. На моей душе метка тьмы. Будто мне это что-то объясняет, но переспрашивать не стал. Мне мой мозг дорог как память. А дальше девушка полезла с расспросами к воину. Мне осталось лишь покачать головой. Тормоза у Миверы отсутствовали как класс. Сначала воин старался отделаться от нее общими фразами, потом начал угрожать, чуть не схватился за меч, но в конечном итоге моя спутница его доконала и он поделился с нами нынешним раскладом. Слушая его, я отчетливо понял, что в очередной раз попал в историю. Если отбросить всю шелуху, то этот мир, отрезанный от подпитки силой, медленно затухал. Чтобы продлить свою агонию, сильные начали жрать слабых, ну и все в том же духе. Сейчас в этом мире нормальных людей почти не осталось, зато алчущей чужой энергии нежити более чем достаточно. В общем, мир не из приятных. Я это понял не столько из объяснений воина, сколько по выскочившему сообщению. Получено новое задание. Спасти Ураборос. Без посторонней подпитки план тьмы медленно пожирает сам себя. В ваших руках ключ к спасению целого мира. Но стоит ли он того? Задание. Вернитесь домой, тем самым соединяя план тьмы и ваш мир. Награда. Вариативно. Штраф. ПМЖ на плане тьмы. И наш собеседник, сейчас, старался впарить нам квест по спасению мира, а для начала нам предлагалось сходить в верхний и нижний город и позвонить в колокола. Зато я понял, почему Мивера говорила про смех. Вся эта история, рассказанная рыцарем, сопровождалась частым, жутким, безумным смехом. Во время этого импровизированного брифинга, пятая точка буквально вопила о том, что это все большая подстава, но бросить беззащитную девушку, которая собралась героически умереть, я не мог. Чертова черта характера, ничему меня жизнь не учит. Ну, не могу я бросить девушку в беде. Решив для себя, что как только чакра восстановится, я покину столь гостеприимный мир, я решил помочь Мивере. После небольшого совещания, мы решили двигаться в верхний город. Правда, девушка попыталась оставить меня у костра, но не на того напала. Первый противник встретился нам уже через 3 минуты. Полый солдат. 8 уровень. Это оказался абсолютно канонный скелет, наряженный в ржавые доспехи с мечом и щитом в руках. Скелет всем своим видом показывал, что он только чудом не рассыпается на кусочки. Решив разобраться с ним, я попытался зайти ему за спину и одним красивым ударом уничтожить его, за что чуть не поплатился. Казавшимся неуклюжим скелет нанес несколько стремительных ударов, от которых я, излишне расслабившись, увернулся только благодаря сработавшей интуиции, из-за чего я вовремя ушел в кувырок, после чего одним движением превратил его в труху. К моему удивлению, мне совершенно не капнуло опыта, зато белая субстанция впиталась в тело Миверы. Глядя на меня, девушка рыкнула, что встал, никогда проклятых не видел, а дальше эти твари стали попадаться небольшими группами. Кроме полых солдат, жизнь портили и полые воины, которые были одеты чуть приличнее своих бедных братьев. Пусть они были довольно медлительны, но в моменты атаки их словно подменяли. Через 20 минут я окончательно вывел для себя принцип выживания в этом мире. Не недооценивай противника, и всегда смотри себе за спину. Второй пункт добавился после того, как один из скелетов чуть-чуть приласкал меня коктейлем Молотова, из-за чего я чуть не сорвался с обрыва. Зато появившуюся из ниоткуда гигантскую крысу я встретил как родную, пинком ноги в нос. Полчаса брожения по канализации и мы попали в верхний город, который правильнее было бы именовать городом смерти. Вот только дальше стало значительно сложнее отбиваться от толп нежити. Если с 2-3 справиться было легко, то от 2 десятков скелетов, половина из которых с арбалетами под предводительством черного рыцаря, можно только драпать. Оторваться мы смогли только тогда, когда выбежали на какой-то мост. В общем, стало понятно, что связываться с подобными группами нам не стоит. Да, и один на один, я бы не рискнул лезть на эту тварь. Черный рыцарь. 40 уровень. Будучи серебряными рыцарями, служили Гвину, но их опалило горнило первого пламени, разожженное лордом огня. Теперь эти могучие воины бродят по Лордрану. Также есть предположение, что у них нет тела и душа рыцарей прикреплена к доспехам. ХП. 4900/4900. МП. 200/200. Сила 110. Ловкость 25. выносливость, интеллект 3, мудрость 3, восприятие 20, удача 6. В общем, тварюга оказалась очень необычной, я бы сказал уникальной. Но все же на босса локации он не тянул по той простой причине, что босс, который испугнул погоню, сейчас летал над нами и поливал его огнем не хуже огнемета. Красная виверна, 95 уровень, ХП, 22 тысячи, 22 тысячи, МП, 5000/5000. В общем, ситуация оказалась паршивой. Оставалось только рвать на себе волосы от того, что я не послушал свою интуицию. От самобичевания меня отвлек шепот моей спутницы, которая достала лук и стала с азартом прицеливаться в недодракона, тихо шепча: «Ну, давай, давай, дорогая». После чего выстрелила. Стрела попала точно в хвост. Меткий выстрел. Только голова несколько не там. Зачем мне голова? Мы сюда пришли за хвостом. А завалить красную виверну никаких стрел не хватит. Стоп. А как же колокола? Что похоже на конченую дуру? Если тому напыщенному индюку оно надо, то пусть сам и звонит. А я на это не подписывалась. Ты знаешь, какие там твари водятся. А вот на оружие из хвоста красной виверны я давно облизывалась. Значит, ты пришла сюда ради охоты на виверну. Это же чистое самоубийство. Не выдержал я. Подумаешь, не впервой умирать. Зато, я получу хвост. Если не хочешь участвовать в охоте, то проваливай. Хи-хи-хи-хи. От смеха Миверы мне стало жутко. Минут пять она стреляла как одержимая, после чего сорвалась на бег и прыгнула прямо в ревущее пламя на последних крохах жизни, подбирая столь желанный хвост. Психи. Здесь живут одни психи. Плюс, мне от всех этих сражений не упало ни одного очка опыта. Нет, пора срочно возвращаться в Коноху. К тому же, эта девчонка, как оказывается, бессмертная, так что спасать того, кто не хочет быть спасенным, гиблое дело. Прощай, безумный план. Сюда я больше по своей воле не сунусь. Активирую. Шаг во тьму. Примечание к части. Народ, характеристики персонажей по сравнению с каноном увеличены примерно в 10 раз. Ведь 2200 хп у виверны — это даже не смешно. Глава 20. Опять это до боли знакомое закрытое густыми облаками серое небо. В этой части мира тьмы никогда не светит солнце, так же как и не опускается ночь. Какой раз я его уже вижу вот так? Я уже давно сбился со счета. Когда-то пытался, но бросил после 200-го. Впрочем, это не столь важно. Интересно, сколько времени я уже здесь нахожусь? 10 лет? 20? Сотню? Или может 1000? Впрочем, это сейчас не столь важно. Нужно подготовиться к очередному раунду. Быстро пересекаю поляну и нахожу костер. Пока не начался новый раунд, бросаю в развитие 3 миллиона единиц духовной энергии, оставляем в запасе еще 8. Собирать духовную энергию с поверженных противников я научился еще в 6-м раунде. Так, довести все характеристики до 100, а ловкость до 250, теперь остаток бросить в интеллект. Готово. Теперь меня не прибьет заблудший пустой солдат. Можно смело возвращаться на ту полянку перед каньоном. Возвращался я в припрыжку, привыкая к новым возможностям тела. Не прошло и 10 минут, как в небе появился орел, который тут же сбросил на землю свой груз. 22 минуты 46 секунд с момента моего появления. Как всегда, пунктуально. Однажды ради интереса я засек время, и ни разу, за эти сотни раундов оно не изменилось. Для проформы, я оглядел пассажирку более внимательно, хотя, ее портрет я мог нарисовать с закрытыми глазами. Бледная, почти белая кожа, на которой видно огромное количество мелких царапин. Потрепанная кожаная броня, явно снятая с чужого плеча. Короткие, грязные черные волосы. Общая потрепанность. Глаза закрыты, но я готов поставить всю собранную мною за эти раунды духовную энергию, что глаза у нее темно-голубые. Родинка в виде сердечка на правой ягодице. Не девственница, а жаль. Это я впервые узнал на 17-м раунде, кажется. После чего неоднократно перепроверял. Жаль, что после начала нового раунда и до перехода отношений в горизонтальную плоскость проходило в среднем от месяца до 3, если местные жители не вынуждали меня уйти на старт раньше. Но я всегда был осторожен, благодаря чему за это время изучил план тьмы от края до края. От небесного города с древним драконом и миром картиной, до самых глубин царства смерти. Жаль, что при переносе терялись все вещи и полученные за время путешествия характеристики и навыки. Оставалась лишь духовная энергия. А меж тем брюнетка, похоже, начала приходить в себя. Приложив левую руку к голове, брюнетка что-то пробормотала под нос. Чтобы я еще раз позволила себя втянуть в нечто подобное. Где это я? После чего заметила меня сидящего в позе лотоса и спросила. Кто ты такой, пацан? Тьма тебя подери. Что ты тут делаешь? И самое главное, где мы находимся? Идущие из ниоткуда в никуда. Мое имя Наруто Узумаки. И мы находимся на землях пригорода падшего владыки. Похоже, мой ответ взорвал ей мозг. Приятно, чтоб тобой игрок заинтересовался. Да, я злопамятный. До сих пор помню, как она первый десяток раундов выносила мне его. А когда я ее в первый раз увидел в форме полой, не знаю почему не открыл кирпичный завод. Великая тьма, почему мне попадаются одни? Ты спросила, я ответил. Ладно, пацан, не обижайся. Ты хотя бы через слово не ржешь, как большая часть моих знакомых. Меня зовут Мивера, немного вор, а также волшебница на полставки. Наруто, и мы на территории руин храма огня. Вот, можешь когда хочешь. Угу. Пошли уже, грозная воровка. Я тебе покажу местные достопримечательности. Вот и пришло время последнего боя. Пробившись через армию серебряных рыцарей, мы добрались до места упокоения главного босса этого безумного мира. С момента начала нового раунда прошло приблизительно полгода. Мы медленно путешествовали по плану тьмы, собирая духовную энергию. И если моя спутница тратила ее на себя, то я восстанавливал потраченный в начале запас. За это время Мивера стала значительно сильнее. При этом девушка значительно изменилась. В очередной раз под грузом ответственности из эгоистичной легкомысленной девочки она постепенно превратилась в прекрасную девушку, которой не безразлична судьба мира. На этот раз я решил не завязывать с ней романтических отношений, оставив их на уровне простой дружбы. Лишние привязанности могли помешать осуществлению моего плана по возвращению в реальный мир. Первым из владык пал немертвый некроман Нита. Старый лич был противником хоть и неприятным, но достаточно медлительным. За ним последовала праматерь демонических ведьм Изолита со своими дочерьми. Впрочем, оставшиеся двое победителей драконов прожили недолго. После чего, мне с трудом удалось уговорить Миверу не пускать души четырех владык на оружие, а отдать их мне. Моя спутница очень хотела получить в себе столь легендарное оружие, но мне удалось откупиться кое-чем из моих вновь собранных запасов. Хорошо знать, где и что лежит. Следующий месяц Мивера путешествовала одна, а я восстанавливал навыки кузнеца душ. Это безусловно полезный навык, я освоил где-то на 60 раунде, а достиг в нем вершин ближе к 200-му. Так что, в этот раз ученичество пролетело почти незаметно. После месяца восстановления навыков, с помощью душ четырех владык я создал небольшой полуметровый клинок с очень интересными свойствами, о которых я не рассказал даже Мивере. Наконец, все четверо были повержены, и мы смогли приступить к главному блюду. Пробившись через армию серебряных рыцарей, мы добрались до места упокоения главного босса этого безумного мира. Гвин, повелитель пепла. 700 уровень. 15 тысяч. 15 тысяч хп. 10 тысяч. 10 тысяч мп. Стоит говорить, что даже со всеми своими характеристиками мы валили его через раз. Пусть Гвин не имел особо мощной магии, зато он был невероятно быстрым и сильным. В общем, бой выдался по-настоящему жарким. Несмотря на то, что я знал, что от него ждать, этот гад вновь отправил мне жизнь в красный сектор. Мивера же, вообще с трудом волочила ноги. Зато мы получили главный приз этого мира. Душа Гвина, повелителя пепла. То, что способно закончить этот бред. Мой ключ домой. Или нет. Я неоднократно оказывался в этом зале победителем этого чудовища. Вот сейчас Мивера зажжет костер или заберет эту душу себе, это зависит от того, что именно я лепил из молодой девушки на протяжении нашего путешествия, после чего меня снова выбросит в первый день. Так, что я должен был сделать, чтобы разорвать порочный круг временной петли. За сотни раундов я перепробовал очень многое, пока не понял главное. Если я хоть что-то понял об этом мире, то пока существует точка фокуса, мне отсюда не выбраться. Осталось только понять, где именно искать. И вот в прошлом раунде я получил ответ. Наверное. Или может быть я окончательно спятил, но это был мой ответ. Впрочем, если я ошибся, то в крайнем случае вернусь в начало с помощью шага в тень. Хотя, я искренне надеюсь, что я в очередной раз ошибся. Мне очень не хотелось этого делать. Но не время для рефлексий. Настал момент истины. Мивера подошла к костру и начала освобождать огонь из души. Пора. Молниеносное движение и один плавный удар клинка, созданным из душ четырех владык мира тьмы, входит в спину стоящей рядом девушки. Пронзив ее сердце, лезвие вышло через грудь. Секунда, и клинок начал с жадностью поглощать душу Мивера и ревущий вокруг нее огонь. Вот он, мой ответ. Хи-хи-ха-ха-ха. Безумно смеясь, я наблюдал за круговоротом огня, в котором гибла та, что стала точкой фокуса этого бреда. Та, что за все это время ни разу не была полностью уничтожена. Та, вокруг кого все это время крутились события. Сейчас я уничтожал, стирал, поглощал суть не ожидавшей предательства девушки. А затем пришла темнота. Неужели, я ошибся? Придя в себя, я тупо уставился на незнакомый потолок, не понимая, почему меня так переклинило. Только через минуту до меня дошло. Надомный был потолок. Не серое небо, а биджив потолок с самой обычной потрескавшейся штукатуркой. Оглядевшись вокруг, я понял, что нахожусь в палате госпиталя. Я вернулся. Я дома. От порыва чувств попытался вскочить с места и чуть не задохнуться от боли в ребрах. На глаза невольно навернулись слезы. Что? Вроде, никто не бил. Тогда почему у меня такое чувство, что у меня в груди ни одного целого ребра? Но побыть одному и собрать мысли в кулак мне не дали. В комнату зашел лысый старичок, одетый в белый халат с козлиной бородкой. Именно этот Ирьянин занимался мной, когда я попадал в госпиталь. Заметив, что я пришел в себя, он поинтересовался. Ну, как состояние, больной? Бывало и хуже, доктор. Честно ответил. Сколько я здесь лежу? На что удостоился только согласного кивка. И, правда, это глубоко не самые худшие травмы, с которыми я здесь оказывался. Заговорщицки ухмыльнувшись и показательно оглядевшись, старик спросил. Третий день. Ну, это хотя бы того стоило. Вы о чем, Цунаде? Это все, что я смог из себя выдавить. Ну, грудь Цунаде Синжу. Уже вся деревня говорит, как один излишне активный ученик академии пробрался в баню и облапал одну из сынинов. Что сделал? Неужели удар отшиб память? Жаль. Ладно, завтра выпишем. Готовься. Тебя, кстати, хотели видеть обе химиклана Хьюга, да и юная Яманака тоже. Они уже в курсе. Разумеется. Может быть, вы оставите меня подольше. Хотя бы на пару-тройку лет. Пока они не успокоятся. Ну, уж нет. Сам разбирайся со своим гаремом. Выписка завтра. Набирайтесь сил, больной, они вам понадобятся. Поняв, что жить мне осталось меньше суток, я полез в сообщение. Вы успешно прошли божественную пространственно-временную аномалию 8 степени. Награда. Пространственно-временные техники, направленные против вас, действуют. 1, 2 порядок. Полный иммунитет. 3, 4 порядок. Шанс неудачного срабатывания. 50%. 5, 6 порядок. Шанс неудачного срабатывания. 25%. 7, 8 порядок. Шанс неудачного срабатывания. 5%. 9, 10 порядок. Шанс неудачного срабатывания. 1%. Если я не ошибаюсь, то игрок хвастался, что он существо 9 порядка, а для людей максимальный 6. Очень любопытно. Задание выполнено. Показать путь. Многие века план тьмы был отрезан от реальности. Но благодаря вам связь вновь восстановилась. Награда. Плюс 2500 репутации с планом тьмы. Возможность нанимать в свою армию порождение тьмы. Внимание! Ваши действия сместили баланс сил. В основной мир пришла новая стихия. На территории основного мира могут появиться новые существа и фракции. По умолчанию ваша репутация с новыми фракциями. Плюс 500. У старых существ на территории основного мира могут появиться новые умения. Задание выполнено. Спасти Ураборос. Вы смогли разорвать замкнутый круг времени плана тьмы, тем самым подарив ему будущее. Вот только был ли ужасный конец лучше, чем ужас без конца? Награда. Проклятый клинок Миверы. Навык улучшен. Родство с тенями. 6 уровень. Вы родились и выросли окруженные тенями. Со временем вы смогли продвинуться в их понимании куда дальше, чем другие, и даже сумели прикоснуться к их сердцу. Все характеристики в темноте. Плюс 30%. Скорость передвижения в темноте. Плюс 30%. Маскировка в темноте и полумраке. Плюс 30%. Все техники теней. Плюс 60%. Вы видите в темноте. Вы лучше понимаете тени. Вы не можете использовать техники света. Получено эпическое достижение. Властелин ничего. 2 уровень. Мне не нужен никто. Ни любовь, ни брат. Только верный меч. Только ключ от врат. Для владыки любовь – это западня. Чтобы власть отнять, чтоб сломить меня. В своем безудержном стремлении вперед, вы готовы пожертвовать не только чужими, но и своими. Это помогает вам достигать поставленных целей, но действительно ли у вас не было другого выхода? Возможно, остановись вы и можно было бы никем не жертвовать. Сила всех техник, связанных со смертью. Плюс 30%. Верность прислужников. Плюс 20%. Скорость прокачки навыков, обмана, шантажа и подставы. Плюс 16%. Шанс подавить волю противника плюс 10%. Скорость прокачки отношений значительно снижена. Получено новое умение. Аура Оверлорда. 5 уровень. Вы настоящий темный аристократ, чья суть пропиталась болью и смертью ваших жертв. Ореол вашей темной славы тянется за вами подобно шлейфу мантии. И это не метафора. Вас окружает пассивный щит, поглощающий негативные воздействия, а также до 20 единиц входящего урона единовременно. Существа со слабой волей впадают в ступор от вашего вида. Существа с сильной волей чувствуют опаску и могут впасть в замешательство. Подавляет волю слабых противников. Есть вероятность, что враг может перейти на вашу сторону. Сильные противники могут предложить присоединиться к ним. Вы можете контролировать некоторых порождений тьмы. Светлые герои сделают все, чтобы отправить вас в бездну. На черном рынке ваши органы стоят на 50% больше. Боязнь света, заблокирована умением Аура Оверлорда. Получено новое умение. Падший жнец. 1 уровень. Подобно жнецам вы научились питаться душами погибших врагов, но будьте осторожнее. Боги не любят конкурентов. 10% хп и МП павшего противника. Отношение светлых богов. 1000. Отношение темных богов. 800. Даже не знаю, крыть матом или благодарить за водопад плюшек. И вроде все вкусно. И все равно. Игрок сволочь. Глава 21. Вот и все. Добегался голубчик. Игра в прятки, что я вел по всей деревне уже целую неделю с момента выписки из госпиталя, подошла к концу. Меня поймали и зажали в какой-то подворотне. Впрочем, было удивительно, что я так долго сумел скрываться от представительницы клана сенсоров. Нет, надо было просить политического убежища у крыс. Теперь же, придется принимать заслуженную кару. За свою жизнь я видел множество поистине пугающих существ. А уж план тьмы вообще закалил мою психику до состояния адаманта. И все равно под взором этих белых глаз мне хотелось под землю. Уж слишком этот взгляд был специфическим. Обычно так смотрит снайпер через оптику винтовки, а не скромная 10-летняя девочка. И уж совсем с этими глазами не сочеталась добрая, все понимающая улыбка на лице химиклана Хьюга, пародируя одного синего кота. Хината, страшная. Сглотнув, я попытался оправдаться. Хината-чан, я могу все объяснить. Даже на мой взгляд прозвучало да нельзя жалко, но инстинкт сохранения требовал, чтобы я продолжал. Это все большое недоразумение. Все понимаю, Наруто-кун. Снова эта улыбка. Бездна, мне показалось, или сейчас за спиной девочки, я отчетливо разглядел тень шинигами. Я так не боялся даже тогда, когда отец Лалы пригрозил взорвать землю. Думай, голова, что делать? Еще пару секунд и мне конец. Ну, почему Хината не могла последовать примеру Ина? Та просто устроила мне небольшой скандал и сообщила, что больше со мной не разговаривает. Нормальная реакция для ребенка. Здесь же Марина Ибики отдыхает. Это даже не пресловутая Ки, а нечто совершенно иного порядка. Разумеется, разве я мог поменять такую красавицу, как ты, на эту старушенцию? Все, мне конец. Боги меня покарают за это святотатство. С подобными мыслями я зажмурился, готовясь к смерти. Пару секунд, пока мысленно я составлял завещание, меня продолжало прессовать, а потом жажда крови неожиданно пошла на спад. Тихо выдохнув, я осторожно приоткрыл один глаз. Красная как помидор Хината стояла на месте, смотря бьякуганом куда-то в пустоту. Наруто-кун сказал, что я красивая. Пробормотала девочка, после чего в лучших традициях канона начала оседать на землю. Увидев это, я попробовал подхватить Химе, пока она не упала на землю. Но дальнейшая реакция пошла совсем не по канону. Стоило мне вплотную приблизиться, как Хината вспыхнула не хуже светофора, а затем, нанеся стремительную серию ударов по танкицу, вылетела из подворот, не оставив меня чесать голову на груди мусора. И что это только что было? Нет, я никогда не пойму женщин. Чтоб тебя игрок полюбил. Приснится же такой бред, хотя Хинату при моей выписке действительно окружала угнетающая аура, где-то в 1/3 от того, чем меня приветствовал Хяши. Будь я обычным ребенком, пробрала бы, а так только привела сознание в состояние боевой готовности. После полутора часов достаточно жаркой ссоры, меня все же милосердно помиловали. Хотя, мне показалось, что Хината с Инабольше возмущались не тем, что после того, как меня выбросило в реальный мир прямо посреди женской бани, а тем, что я приземлился на 2 объемных аргумента массового поражения принцессы клана Синжу, который у подруг только собирался формироваться.